Как я и сделал. Потому что спать с ней и пить — вот и все, на что я был тогда способен. И, конечно, я уже больше не писал реклам. Я лишился лицензии после того, как меня сократили. В 1958 или в начале 1959 года. Я получал плохие отзывы на некоторые свои работы. Мне уже было все равно, как я их делал. Знаете, мне нужна была только она. Стали распространяться слухи о том, что Дэйву Дункану больше нельзя доверять работу. А причина этого, как они говорили, всегда была в пьянке. Но никаких особых разговоров о наших отношениях не было. Она за этим чертовски внимательно следила. На моей репутации не осталось ни одного светлого пятнышка. А вот она отделывалась лишь отдельными пятнышками грязи на подоле юбки. Мне кажется, мистер Левин что-то подозревал. Сначала он думал, что я просто увлекся ей, а она совсем не догадывалась, что я робко бросаю взгляды в ее сторону. Оттуда, со своих лесов. Но мне кажется, что в конце он что-то заподозрил. Но потом мистер Левин умер. Говорили, что у него был сердечный приступ, но мне-то лучше известно. Мы были в гамаке, на веранде, выходившей во двор. В тот вечер, после того, как это произошло, и в ту ночь ей все было мало. Она не отпускала меня до тех пор, пока я не завыла о пощаде. Тогда она легла рядом со мной и посмотрела такая удовлетворенная и довольная, как кошка, которая досыта напила сливок, и в глазах ее снова был тот самый ярко-красный отблеск. Это не просто мое воображение. Я видел отражение этого красного отблеска на коже моей руки. Я чувствовал его, как будто я сидел рядом с печкой, которую сначала растопили, а потом затушили. «Я говорила тебе, я его присмирю, Дэйви!» Говорит она вдруг неожиданно своим противным, поддразнивающим голосом. Ну, а я был пьяный, чуть живой протрахавшись с ней, и что она сказала сначала, не дошло до меня. У меня было ощущение, как будто я проваливаюсь в забытье, в зыбучий песок. «Что ты сделала с ним?» — спросил я полусонный. «Я крепко обняла его», — сказала она. «Я по-особому крепко обнимаю, Дэйви. Ты не знаешь, что такое моя особа, крепкие объятия. И если тебе повезет, никогда не узнаешь». Я застала его среди стеллажей книг, крепко обняла его и показала ему себя всю как есть. Тогда он начал плакать, вот как он перепугался. И он начал плакать какими-то особыми слезами. И я осушала их поцелуями, и когда я сделала свое дело, он был мертв. Его особые слезы, вот как она называла их. А потом ее лицо, оно так изменилось. Оно будто покрылось рябью, как это бывает под водой, и я увидел что-то. Дэйв как-то весь ушел в себя, взгляд его блуждал по ровно расстилавшимся полям, остановился на зерной элеваторе, но он ничего не видел. Руки его крепко сжимали перила крыльца, они сжимались, разжимались, потом снова сжимались. «Я не помню», — сказал он наконец, — «или, может быть, я не хочу помнить, кроме двух вещей». На этом лице были красные глаза, но без век. А вокруг рта свисало очень много каких-то складок, но это была не кожа. Это выглядело угрожающе. Потом эти складки вокруг рта как-то начали двигаться, и мне кажется, я закричал. А затем все пропало, все как не бывало. Опять была только Аделия. Она заглядывала мне в глаза и улыбалась, как хорошенькая, любопытная кошечка. «Не беспокойся», — говорит она, — «тебе и не обязательно все видеть, Дэйви. То есть, пока ты будешь делать то, что я тебе говорю, пока ты будешь хороший мальчик, пока ты будешь хорошо себя вести, Сегодня я очень счастлива, потому что теперь нет, наконец, этого старого дурака. Городской совет назначит на его место меня, и я буду руководить так, как захочу.